Здравия, уважаемые слушатели и зрители Народного славянского радио. Я Елена Андреева и Алексей Орлов. Мы продолжаем наши интересные беседы на жизненные темы. Здравия, Алексей. Здравствуй, Елена. Здравствуйте, дорогие друзья. Алексей, сегодня я предлагаю поговорить вот на какую тему. Есть ли цена у знаний? И сколько стоят вообще божественные знания? Потому что ходит очень много споров, задаются вопросы, в том числе и даже приходят в наши чаты от наших слушателей, о том, что вот нужно давать знания, которые к тебе приходят, их давать бесплатно. Или наоборот, есть такое мнение, что те знания, которые пришли к тебе, они пришли к тебе в качестве того, чтобы ты мог, ну, через эти знания получать себе хлеб тоже. Вот ты проводишь семинары, вебинары. Я думаю, что это и касалось, наверное, лично тебя как-то, каким-то образом. Вот что ты можешь об этом рассказать? Все-таки должны ли оплачиваться божественные знания? Или это то, что нужно отдавать просто так? Угу. Давай начнем с того, что ты сказала, интересные встречи, интересные передачи, интересные темы. Это может быть нам с тобой интересное, кто сейчас и слушает, тем не интересное. И поэтому надо различить изначально то, что мы даем, это знание, либо это информация. То же самое относится и к тому, что касается семинаров и вебинаров. Чтобы что-то стало знанием, оно должно пройти определенные круги понимания, восприятия и изливания в жизни. Например, если мы говорим про то, что кто-то нам что-то рассказывает, это еще не знания мои, которые я получаю. Это еще не наши знания, которые мы слышим. Это всего лишь навсего повествование, либо рассказ, либо иностранное слово «информация». А вот чтобы это стало знанием, необходимо нам уже самим какие-то усилия предпринять. Например, я услышал, что можно достать орехи, либо яблоки с какого-то дерева или с какого-то куста. Ну, услышал. Да, я знаю, есть куст, на котором орехи растут, либо дерево, на котором орехи растут, либо яблоки. Это все лишь навсего повествование. И знание нетрудно назвать это. Это представление о чем-то. А вот если я уже пошел собирать эти орехи, то я тогда уже это представление превращаю в знание. Знание превращаю в умение. Умения подкрепляются знаниями. Знание – знак. Это вот я знаю, знак какой-то. А умение – то, что я уже применяю. Ну, тогда я могу набрать орехи, не отравленные какие-нибудь, если у меня представление об этом правильное. И могу найти этот куст, либо это дерево, если, опять же, представление у меня правильное. Но вот когда я уже это все в жизни проверил, вот это уже стало знанием, это уже стало умением. Умением собрать, умением отделить, нагнуть, там еще что-то. Ну, так что знание, умение, информация – это не одно и то же. По поводу божественного. Все, что в этом мире присутствует, с одной стороны, нам дано совершенно на безвозмездной основе. Вот совершенно на безвозмездной. Это божественный промысел, мы здесь в нем находимся, и мы ни за что не платим. Это есть априори, и все, что произведено богами, предками, которых уже с нами нет, мы получаем за это не платим. Но это только первый уровень видения этого мира, когда физически ничего не платим. Но на втором уровне мы обязаны что-то в этом мире делать, как-то использовать то, что нам дается. И тогда получается, наша плата – это правильное применение того, что есть. Либо, если это неправильно, за это будет наказание. Если я транжирю что-то, то в этом случае я оставляю себя без средств существования, свою семью без средств существования, граблю этот мир и в конечном итоге оказываюсь на грани выживания либо вымирания, ухудшаю мир. Да? То есть плата здесь уже переводится в другое состояние, не только материальное. Я же этому миру не заплачу деньги. Хорошо. На третьем уровне уже дополняются новые какие-то представления более высшего порядка. И мы понимаем, что за все в этом мире приходится платить. Вот совершенно за все. Даже если я помыслил, не просто сделал что-то, а помыслил неправильно, то в этом случае эта мысль мне возвращается и бьет мне по затылку, но в увеличенном таком объеме, ниже, чем я такого маленького воробушка выпустил неправильного, а он превратился в дракона. Этот дракон меня жрет потом. Вдруг ни с того ни с сего прилетает какая-то печалька и проблема. Если я что-то отдал в мир, либо взял что-то, присвоил себе чью-то мысль, и не указав на источник, что я, например, взял это вот такого-то человека в такой-то книге, и это присваиваю себе, например, и тогда возмездие обязательно будет. Меня обкрадут во много раз больше. Хотя финансово, денежно я, в общем, на первый взгляд ничего не потратил, ничего не потерял. Но потом это все может вылиться в материальные какие-то неприятности. А четвертый уровень, там еще все более интересно. Там даже не то, что мысли, а представление о мыслях становится чем-то таким сакральным. Поэтому на каждом уровне мы что-то платим. Просто об этом многие не догадываются и многие об этом не думают. Плата есть везде и за все. Касаясь четвертого уровня и выше его, уже нечеловеческого, надо понимать, что если мы в этот мир пришли, то мы пришли исполнить какие-то возложенные нас обязанности. Если мы их не исполняем, то будет очень серьезное взыскание. А ведь многие даже об этом не догадываются. Многие прожигают свою жизнь, пытаясь что-либо из этой жизни взять, чтобы у них все было и ничего за это не было. Но это нарушения. Прямые нарушения. И придется платить очень и очень много. Сначала с точки зрения мысли, потом с точки зрения каких-то там обстоятельств, денег, здоровья, имущества, близких людей, чего угодно. Неправильная работа с мыслью, неправильное понимание. Ну и в конечном итоге, когда уходит человек отсюда, то придется держать отчет. А что ты тут натворил-то? Что ты тут сделал? Это тоже будет определенное возмездие, плата. Так что за все мы платим. Абсолютно за все. Просто платы разные, явные, неявные, понятные или непонятные. Это что касается божественного. Есть уровни человеческие. Когда человек получает какие-то знания, проверяет их, либо не проверяет и начинает отдавать. И вот тут уже возникает вопрос, имеет ли человек право брать деньги за то, что он эти знания кому-то свои отдает. На уровне первом он обязан брать деньги, потому что он думает о физическом теле, его задача заниматься своим физическим телом. Он просто за это обязан брать деньги. Это его ремесло. На втором уровне, когда он уже отвечает за семью, за ближайшее окружение, здесь, скорее всего, деньги могут приходить к нему опосредованно через создание каких-либо условий, товаров, услуг и чего-то другого. И деньги могут приходить непосредственно либо ему, либо его окружению, его артели, его семье. И тогда происходит насыщение добром, которое деньги, например, он получает, но деньги же ему не нужны, он переводит их в какое-то добро. Либо добро человеческое, мысли, там, любовь, сердце, сердечные какие-то эмоции добрые. Либо напрямую ему товары передают, какие-то услуги. Это вот такой взаимообмен уже более расширенный. Третий уровень, он просто создает условия и отдает эти знания. И создает условия для того, чтобы и на первом, и на втором уровне был достаток, чтобы люди могли трудиться, обмениваться чем-то. И вот тут уже встает вопрос, а готово ли общество осознать это, человека третьего уровня, и содержать его? Ведь обществу всегда такие люди очень и очень важны. Если таких людей не будет в обществе, то обществу очень скоро придет конец. Обязательно появятся чужие учителя, с ними потом появятся чужие идеологии, и это общество будет уничтожено. Это надо понимать. Это примерно с той же поговорки, если люди, народ не содержит свою армию, то в том случае он будет вынужден кормить чужую армию. Но эта армия будет его угнетать, уничтожать, ну и все отсюда исходящее. То же самое, если человек не содержит своих витязей, это не тот, кто военный. Потому что военный – только маленькая часть проявления витязя. Витязь – это управление высшего уровня, который в мирное время может управлять народами, так и руководить и управлять, так и в военное время, просто по-разному проявляется. То в этом случае придут другие какие-то дяденьки-управители. Но не факт, что они ради наших родов будут трудиться, что мы, в принципе, сейчас и видим. И четвертый уровень – это уже уровень мудрецов, те, которые способны принимать знания непосредственно из своего потока, из этого мира, переводить их в сказанное, доносить до высшего уровня управления, либо тех, кто находится на самом начальном. И вот тут вообще стоит вопрос, а этих мудрецов общество должно содержать? Да, таких мудрецов общество должно содержать. Эти мудрецы ни в чем не должны нуждаться. Но здесь возникает, наверное, вопрос закономерный. У людей, которые далеки от этого представления, скажут, да мало ли там чего этот мудрец пожелает. Там золотой дворец пожелает, золотую машину, гарем девок давайте ему, там еще чего-то, золото, бриллианты. И это вот такой вот вопрос сразу же показывает и уровень сознания задающего. Это вопрос человека. Мудрец никогда этого не возжелает и не потребует. Мудрец живет по принципу, что у меня есть, то мне и надо. Что у меня надо, то у меня и есть. Необходимо содержать свое тело в порядке, чтобы была комфортная, удобная, качественная, натуральная одежда, дом, где можно жить и встречаться с людьми. Питание необходимо для того, чтобы поддерживать свое тело и свое близкое окружение. Территория, которая, где можно посидеть, подумать, поразмыслить, с друзьями встретиться, чтобы можно было куда-то переместиться. Самое-самое необходимое, самое-самое простое. Мудрец никогда не ходит в перстнях с золотом, с бриллиантами. У него нет там золотых крестов таких больших, каких-то очелей из золота, унитазов из платины, самолетов, которые у него стоят и пылятся, Роллс-Ройсы, Майбахи, какие-то там машины в большом-большом количестве. Это ему не надо абсолютно. Ему нужно средство передвижения. И если он летает каждый день, но тогда общество заботится о том, чтобы у него был транспорт, который позволяет ему летать каждый день. Если ему нужно ездить каждый день, то тогда транспорт, который позволяет ездить. Ну, то же самое, как одежда. Каждый день нужна. Значит, надо обеспечить мудреца вот этой одеждой. Поэтому представление мудреца о потребностях жизни очень сильно разнятся с теми представлениями, которые часто задают люди, находящиеся на первой стадии своего развития, которые все измеряют своими хочушками и потребностями. Отсюда такие вопросы идут. Чем ниже находится человек в своем развитии, тем больше потребностей в этот мир он излагает и больше хочет от мира получить. Чем выше человек находится в своем развитии, тем меньше претензий к миру он имеет. Он довольствуется тем, что есть. Мало того, он создает условия для того, чтобы начальная стадия, дети, развивались как мудрецы. Потом те, кто является их родителем, чтобы семьи создавали, где эти дети будут воспитываться, условия этого мира, управление этим миром и прочее, прочее. Только потом до него возвращаются плоды всего того, что здесь было сделано. А не наоборот. Сначала мне плоды, а потом я вас подумаю. Вот это вот главное. Так что разговоры о том, что мудрецы что-то много берут, это, скорее всего, разговоры о ряженых. А ты знаешь, я так по твоему разговору увидела картину такую, что, видимо, в современном мире мудрецами считают, ну, некий руководящий аппарат, и об этом очень хорошо заботятся. То есть люди, которые у руля находятся, им предоставляется как раз все то, что ты перечислял, и передвижение, и так далее. Да, но опять же, все, что сейчас происходит в современном мире, оно, к сожалению, в большинстве своем, не все, а в большинстве своем, настроено на самоуничтожение этого мира и людей, в нем живущих. Поэтому называть мудрецами тех людей, которые о своей шкуре заботятся я бы все-таки постерегся. Очень часто на уровень мудрецов либо управителей в современном мире поднимают тех, с которыми проще договориться, которых проще купить. Вот мы тебе даем возможность грабить, но при этом ты сиди и вякай вот то, что мы тебе напишем. Принимай законы, которые мы тебе даем. И не делай ничего против нас. Иначе мы тебе кормушку перекроем. Какие же это мудрецы? Ну, это... я о том и говорю, что перепутано. Да, либо за мудрецов часто воспринимают тех, которые, прочитав какие-то книги, очень хорошие, правильные книги, и обладая какой-то памятью, их хорошо цитируют. Но при этом как мудрецы себя не ведут абсолютно. Вот как пересказчики, как телевизоры, вещатели, они очень хороши. Они тебе как справочник вспомнят какую-то цитату из какого-то священного писания, из какого-то закона или откуда-то еще. Но при этом их поведение очень далеко от состояния мудреца. Как это определить? Человек, который себя саморазрушает, который позволяет себе злобные какие-то высказывания по отношению к любому человеку, по отношению к миру. Человек, который борется за место под солнцем, опуская других, особенно сейчас очень много такое происходит, когда другие мудрецы опускают других мудрецов ниже плинтуса. Да он ничего не знает, да его школа фигня, а вот мои-то знания, вот у меня-то да. И, естественно, те, которые, опять же, мудрецами нельзя назвать, которые пытаются обустроить свой быт по уровню люкс. Не просто, чтобы было тепло, комфортно и хорошо, а чтобы это было вот суперово, как сейчас говорят, трендово. Бренд, тренд и прочее, прочее. Чтобы заходишь, и прям все сверкало, сияло, инкрустация и прочее, прочее, прочее. Вот это все, на мой взгляд, ложные так называемые мудрецы, которые к мудрецам отношения никакого не имеют. А люди воспринимают их по звуку, по слову. Ну, я сказал мудрец, значит, все, я мудрец. А, да, ты мудрец, ты правильно сказал. Вот. А мудрец живет по-мудрому. Так что вот эти моменты все надо понимать. Их все надо отделять от, ну, слова от дела. Вот, то есть по делу, отделять по делу. Да? Вот дело, дело и отделять по плодам. Это очень важно. И тогда вот такие вот вопросы возникать не будут. И тогда все будет становиться на свое место. Все очень в этом мире просто. Я согласна с тобой, что все в этом мире просто, но как-то не просто в этом разобраться бывает. Да почему же? Очень просто разобраться. Если человек пытается выставить самого себя на первое место, ну какой он мудрец? Мудрец никому ничего не пытается доказать, он просто доносит информацию. Если мудрец никого не опускает, а просто делится информацией, не ссылается на что-то, что вот у него фигня, а у меня все хорошо. Ну, скорее всего, тоже это человек, который приблизился к тому, что надо просто доносить информацию. А вот когда тебе ты неправильно сказал, ты не так произнес, а вот тут буква такая, а вот тут буква этакая, а вот это. И начинаются постоянные придирки, и в ответ вопрос, а для чего ты это делаешь? Он не может ответить, ну какой мудрец? Ну, вернемся опять же к оплате знаний. Так вот, поскольку в этом мире за все надо платить так или иначе, за каждое полученное зернышко знаний человек все равно заплатит. Но нет такого, что бесплатно ты получил во всех смыслах этого слова. Ты заплатишь либо деньгами, либо каким-то делом, либо какими-то мыслями, либо какими-то образами, которые еще мысль не формируется, но которые ты уже в мир отдаешь. Либо передашь эти знания кому-то другому, ну, да, который ты получил. Да, либо создашь условия для того, чтобы эти знания здесь проявились. Но это же твой труд. И стоит вопрос. Все же хотят жить так, чтобы их окружали добрые люди. Все хотят так жить, чтобы их дети, внуки были счастливы, чтобы они тоже были счастливы, чтобы семьи были полноценные, многодетные. Ну, все этого хотят. Счастье простого. Но все хочушки останавливаются на том месте, когда задаешь вопрос, а что теперь мы для этого сделаем? И вот это ключевое слово – она как-то вот этих всех мудрецов, мудрствующих куда-то растворяет. Как ветер подул, и нет больше этой пыли. И стоит вопрос. Ну, что же тогда об этом-то говорите, если вы не применяете то, что получили знания, которые вам бесплатно даются в этой самой жизни. Что же вы все время там говорите, что нам плохо, нас уничтожают? Где же ваша мудрость? И тогда встает вопрос. Если вы хотите жить по праве, то в этом случае тогда вы должны эти условия праве соблюсти. Ну, к примеру, если есть мудрец, вы обязаны обществом его содержать. А если содержать, то в этом случае получается, что вы должны что-то в это вкладывать. Ну, в еду вы должны вложить, чтобы он не помер с голоду. Да? Он же вам отдает знания напрямую. Он же не просит вас какой-то награды, но кушать что-то должен. Вы создали условия, чтобы он был обеспечен едой? Нет. Хорошо. Он же должен где-то жить. Ну, дом должен быть, да? Вы создали условия, чтобы он был полностью обеспечен местом проживания, нормальным, хорошим домом, теплым. Дровами, чтобы дом отопить, не знаю, там, газом, каким-то БТГ, бестопливным генератором, ну чем-то. Вы создали это? Нет, хорошо. Вы же хотите, чтобы этот мудрец вам что-то донес, ну, например, вещал вам по интернету, а вы ему интернет оплатили, электричество оплатили? Нет, не оплатили. Но вы хотите, чтобы он к вам приехал, что-то рассказал, а вы дорогу ему оплатили, проживание оплатили? Может быть, вы сняли, арендовали зал за свои деньги, своей общиной. Вы, может быть, ему и на обратную дорогу там котомку собрали, ну, с едой, да, элементарно, чтобы он, он же не трудился, он же вас приехал обучать, вам давать знания. Он, когда вернется домой, вот не было его неделю, да, он как-то должен что-то на стол положить, жене своей отдать. Нет, вы это не сделали. Получается, он все вам должен и приехать, и арендовать зал, и оплатить дорогу, и питание, еще что-то домой привезти. Но при этом нельзя сделать так, чтобы вы за это что-то заплатили. Вы, друзья, определитесь, мы живем в каком обществе? В правильном, о котором мы говорим, что надо мудрецов содержать, когда община его полностью содержит, и тогда вопросов не возникает. Вот община ему все дает, у него все есть. Вот вопросов не возникает. А да, что и зачем, почему? Либо вы живете в современном обществе, когда мудрец помогает вам это осознать, создать общину, которая вот этот общинный строй по всей земле распространит, и вот тогда все будет хорошо. А у нас получается так. Этого еще нет, то есть вот того, как должно быть, нет, то есть содержания мудрецов нет, но при этом мы хотим, чтобы все было вот по тем самым принципам. Ну, тогда давайте-ка договоримся. Если вы представили, что по этим принципам все устроено, тогда вы и за свою работу не берите денег. Ну, приходите на работу, вставайте в 6 утра, езжайте на машине, в автобусе, как там еще, в маршрутке, работайте и за это ничего не берите. Но все же знания должны бесплатно отдаваться. Значит, любая работа в случае тоже должна быть бесплатная. Потом приезжайте домой, счастливо что-то кушаете, вопрос на какие деньги, откуда что-то взявшееся. Ложитесь спать в теплую койку в протопленном доме зимой. Там сменные одежды чистые, которые надо постирать, погладить. Потом с утра опять одеваетесь, езжайте. Ну и так вот месячишко, второй, третий, десятый, ну поживите. И вот только тот, который вот так живет, имеет право предъявлять другому претензии. Либо создаем общины, в которых есть самопроизводство, самообеспечение, самоуправление, самовоспитание, образование. Ну, когда мы сами, самодержавие, да, когда мы сами себя держим. И вот тогда, когда у вас есть достаток в этом общине, вы призываете мудреца, и мудрец ни копейки с вас не возьмет. Деньги ему не нужны в этом случае. Вы его содержите, он вам помогает с чем-то определяться, он сам участвует, как он желает и может участвовать в труде общественном, либо знаниями, либо делом. Лопату может взять покопать, мотышку там, ну что там, да, посадить дерево, привить дерево, за ним ухаживать, ну, канализацию править. Если хотите, да, мудреца используйте. Общественным трудом занимайте его, если он там вам знания не дает. И тогда он будет получать от вашей общины вот то самое довольствие, и он денег не будет брать. Давайте определимся. Первое, в каком мы обществе живем, что мы об этом представляем. И исходя из этого, тогда как к нему претензии и требования, так и к себе претензии и требования предъявим, и все останется на свои места. А когда вы сами живете как просто потребители и говорите, так не должно быть, он не должен ни за что брать деньги, я с вами согласен. Мудрец не должен брать деньги. Но он не должен брать деньги в том обществе, в котором он живет и которое его содержит. Его задача – мудрость отдавать. И это бесплатно. Дальше другой вариант. Тот, кто мудрец, в сегодняшних даже условиях говорит, я вам мудрость отдаю бесплатно. Бесплатно на самом деле. Вот приходите ко мне там на занятия и так далее. Но занятия проводятся в зале. Вы тогда скиньте на этот зал. Мне не надо деньги давать. Скиньте на этот зал. Мне надо до этого добраться. Заплатить там деньги за переезд, перелет, проезд. Пожалуйста, тоже заплатите. Мне надо где-то переночевать. За это тоже заплатите. Мне не надо денег давать. Мудрец так говорит. Еду какую-то, да. Но еще мне нужно во что-то одеться. К примеру, да, там износилась одежда. Ну, мне стыдно перед вами в таком появиться. За одежду заплатите. И у меня еще сидит жена там дома, да, к примеру, которая, ей нужно дрова, чтобы дома платить и так далее. Вы за это тоже заплатите. Не надо денег давать. Заплатите вот за это, за все. И совершенно безоплатно я у вас появлюсь, все знания совершенно безоплатно отдам, ни копейки с вас не возьму и уеду к своей жене. И будет у нас счастье и радость. Вы получите, и я ничем не буду нуждаться. Вот мудрец так может такие вопросы задавать. Если же мы посмотрим с точки зрения, как это происходит сейчас, мы видим, что самоорганизация у людей ноль. Особенно у тех, которые приходят на семинары, друг друга не знают. Даже живущие в одном городе друг друга не знают. Вот представляешь, что нужно сделать мудрецу, чтобы вот люди между собой собрались, сами организовались, сами призвали на этот семинар, например, там 30, 40, 50, 100 человек, сами скинулись, определили, сколько стоит переезд, это, то есть самоорганизация. Да? Но это же на сегодняшний момент у 99,99% невозможно. Ну, потому что нужно тогда семинары знакомств сначала проводить, семинары и так далее, и потом только уже семинары. То есть нужно создать общину, да? Общее дело, общие мысли, стремления и так далее. Получается, что тогда мудрецу проще попросить кого-то, кто живет в этом городе, чтобы он как администратор взял на себя все функции, определиться, где будет жить мудрец, там ты-ды-ды-ды-ды, и туда приехать. Но тогда в этом случае вам придется просто скинуться деньгами. Что сейчас и происходит у нормальных мудрецов. А вот как определить, бизнес это, либо обмен мудростями. А вот тут и смотрите, что дальше происходит. Если человек, тот, который себя называет мудрецом, каждую неделю, как вот это, по заведенному, да, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье отдыхаю, понедельник, вторник, среда, и вот он ездит постоянно, либо там где-то в каком-то там съемном зале, принимает всех и проводит семинары, и там, например, за один час 5000 рублей условно там, да, и он показывает всем принцип, как стать богатым. Ну, вы же пришли, деньги заплатили, я стал богатым. Вот по такому принципу вот я обучил, как стать богатым. Да? Вот, то в этом случае вопрос, а не бизнес ли это? А если человек обращается к мудрецу и собирает такую вот команду, которая устраивает его и оплачивает переезд и все остальное, вот тут вопрос, а бизнес ли это для человека, который выезжает, например, раз в месяц, либо раз в полгода куда-то? Ну, какой это бизнес? Вот здравомыслие человека и заключается в том, что он способен определить, где бизнес и игра в мудрость, либо где на самом деле мудрец, который отдает знания безоплатно, но в ответ он получает необходимые условия жизни для того, чтобы вы, получив знания, это смогли в жизнь проявить и создать то, к чему мы стремимся. Итак, подводя резюме, бизнес, который строится вокруг мудрости какой-то, не заинтересован в том, чтобы вы стали мудрыми. Бизнес заинтересован в баранах, которых можно стричь, в коровах, которые же можно доить, и на постоянной основе. Посмотрите, как живет этот мудрец, какие у него там атрибуты, какой у него дом, какие у него машины, шузы, одежда и прочее, прочее, прочее. Вот это бизнес. Это золото, бриллианты, какие-то там беспорядочные связи, счастье и довольство. Мудрец ли это? Либо тот, который, да, проводит семинары и встречи, но при этом общается на равных, который стремится в каждом увидеть человека и дать то, что необходимо человеку, чтобы он стал сам мудрецом, и чтобы создалось то общество, о котором мы говорим. Можно ли это в этом случае бизнесом назвать? Вот это и является здравомыслием, которое определит, кто передо мной. Барыга, называющийся мудрецом, который доит других и их пускает ниже уровня, чтобы их побольше дать, к себе привязывая. Либо мудрец, который дал то, что нужно сдать, и сказал: воплощайте, делайте, становитесь мудрецами. Это очень важно. И только после этого человек может кого-то назвать либо мудрецом, ну, поняв это, да, либо барыгой. На самом деле, очень интересно, вот ты пока все это говорил, рассказывал, у меня тоже такая мысль пришла, что вообще люди понимают, вот как способен ли каждый человек получать вот эти истинные божественные знания, проводить. Ведь это единицы, и поэтому назвать мудрецами можно только единицы. И на самом деле это не так тяжело какой-то небольшой суммой поддержать этих людей. И все очень просто на самом деле складывается. То же самое касается каких-либо дел. К примеру, я часто встречаюсь с людьми, которые сейчас поняли, что вот на средстве массовой информации можно получать вполне хорошие деньги. И они говорят: Алексей, а что бы вам не вести, например, абонентскую плату? Ну, это же так просто. Назначаете 100, 200, 300 рублей в месяц. Представьте, у вас там, например, 10 тысяч подписчиков, условно, вот которые платят, умножая 10 тысяч на 300 рублей. А если у вас 100 тысяч, а если 200 тысяч, ну, умножая на 100 рублей, какие там уже миллионы выстраиваются? Вы же тогда вообще будете жить как в масле, вы ничем не будете нуждаться. И посмотри внимательно, вот такой канал околославянский, вот такой канал культурный, вот такой канал около того-то. Они все чаще и чаще начинают вводить вот эти самые платы, абонентские платы. И да, набирают там по 500 тысяч, по миллиону в месяц, по 2, по 5 даже набирают. И живут себе нормально, хватает им и на студии, и на аппаратуру, и все. А вы все время с протянутой рукой. Вы все время говорите: мы народное радио, вот нас народ, если нужно, поддерживает, если не нужно, не поддерживает. Почему же вы не ведете абонентскую плату? Но ведь у вас же есть некоторые выступающие люди интересные, и вы тоже говорите интересные вещи. Ну так ведите абонентскую плату. Если отвечаю: абонентская плата – это не наш вариант бытия. Абонентская плата – это застава людей что-то делать. То есть мы заставляем людей… Ну, хочешь послушать, да, хочешь плати, узнать. Значит, плати. Надо. Вот это и есть продажа. А вот когда человек сам понимает, что это средство массовой информации, важно, что здесь, на этом средстве массовой информации даются знания, что здесь есть разнообразие, начиная от шизотерики, заканчивая политикой, так вот, ну, мы политикой не занимаемся, да, условно, там, и какими-то такими делами там, религиозными, но они тоже присутствуют так вот, да, вот все там пласты, культура, и культура в таком проявлении, в таком, на разных уровнях. И шизотерика, и эзотерика, и там что-то еще, и о жизни на земле, и как там семью построить, как святать детей, ну, разнообразное такое, да, пространство, то тогда он сам, как здравомыслящий человек, способен понять, нужен такой ему канал, нужен такой ему блог там, или нужен такое ему телевидение, радио, либо не нужно. У нас идет разговор не о том, что мы тебя развлекаем, это нам деньги взамен, а с точки зрения мы подходим к тому, что мы взаимодействуем с человеками. И любой человек прекрасно понимает, что если из этого потока идут знания, этот поток надо поддерживать, надо за ним ухаживать. Это примерно как родник. Вот есть ключ, есть родник. Вот, к примеру, ключ пробивается из земли, трудно ему, вот трудновато пробиться. Он такой маленький. Человек здравомыслящий понимает, если я этому ключу помогу пробиться и обустрою территорию, то вокруг этого ключа образуется оазис. И можно будет чистой воды напиться. Можно будет чистой воды напиться, пригласить своих людей. Здесь может поселение вокруг этого родника, ключа образоваться. Он будет нас снабжать чистой водой, и мы, и наши животные, кто будет жить, наши друзья. И все здесь будет преобразовываться. И мы ухаживаем за этим ключом. Мы превращаем его в место сбора людей, черпания информации, живительной силы. А если человек просто прохожий, который не понимает ценность этого ключа, Напился, там, плюнул вот и дальше пошел. Либо еще камни взял, чтобы другому не досталось. Есть же такие, которые камни-то заваливают. То в этом случае тогда с кем мы имеем дело? С нежитью, с нелюдем. Так вот, мы, нежити и нелюди, на канале своем баним за грубые выражения, за то, что они кого-то пытаются унизить, оскорбить, плохо высказывают отношения выступающих, начинают спорить с пеной у рта с теми, кто высказывает свое мнение, что ты не прав, только так, какие-то пишут претензии о чем-то, ведут себя как такие вот гоблины, которые там в своем помете завалялись, и всех пытаются пачкать, либо какие-то там людоедочки вот эти, там, которые на стульях были показаны, которые хо-хо и дальше ничего не знают. Там, на пальцах запас слов можно пересчитать. Такие люди не интересны нам. Они отработанный материал. Их цивилизация уже списала. Это помет цивилизации. Это отхожесть цивилизации. Которые набрали себе самое худшее. Вот как в унитаз сливают все. Вот, вернее, система очко. Да, которые выкопали, и вот туда это все ходят. Вот это вот примерно из-за серии. Нам это не интересно. Это от, все, это отбросы. Нам интересны люди, которые стремятся быть человеками. Вот с ними будущее можно построить. С ними можно говорить про семью, про саморазвитие, про управление, про руководство, про самообеспечение, образование. И вот с ними, не с отходами. А цивилизационные отходы почему не интересно? Ну, потому что он все, что ему нужно, ему взял, и в него плюнули. И он дальше не развивается, ему это не нужно. Ну и зачем тогда метать бисер перед свиньями? Поэтому на нашем канале идет разговор на наших сайтах о том, чтобы людям дать какое-то зерно, которое подтолкнет к саморазвитию. Задача саморазвития. Не самоутверждение. Не самость и гордыня, а саморазвитие, самовзращивание при помощи того, что дается. И поэтому мы никогда не будем делать так, чтобы у нас была какая-то абонентская плата, которая кому-то закроет доступ. Ну, нет у тебя 100 рублей там, или 200 рублей. А тебе говорят, плати, или иначе смотреть не будешь. То есть мы не будем продавать знания. Ибо человек, который понимает ценность подобного там, сайта, телевидение, радио, он и так поддержит его. Да, таких людей мало. И то, что у нас не хватает денег на профессионалов, которых мы могли бы пригласить, на содержание студии, которую давно уже пора сделать, студию. Но у нас нет пока студии. Нет, вот студии, сейчас говорят, а как можно прийти? А какую, где вы находитесь? Где ваш адрес? Я говорю, у нас нет студии. А как вы сейчас существуете? Вчера разговаривал с интересным человеком. А кто вас содержит? Я говорю, никто, народ. Ну как так? Вы же понимаете, что это невозможно. Мне говорит, известный человек, которому уже 7-й десяток идет. Это же невозможно. Народ не может содержать вас. Вас кто-то содержит, спонсирует. Вы же что-то едите? Я говорю, да, ем. Да. И благодаря народу, да, у меня есть на столе там простая пища, каша с утра. Какой-нибудь там суп, который мы сами готовим, не в ресторанах едим. Автомобиль, которому уже 13 лет, который там народные деньги мы отремонтировали. Вот сбросились люди, отремонтировали автомобиль. Еще буду на нем кататься. Если мы там подкрасим что-то, заменим там еще что-то, он еще будет кататься. Ну, не Майбах. Просто нормальная машина, надежная все. То же самое дом, простой дом, сделанный из соломы. Ну, там условно, да? Простой, экономичный. Нет стремления жить вот в этом, в роскоши, комфорте. Есть стремление жить в человеческом обществе. Вот если люди это понимают, тогда все стоит на свои места. Тогда нет вопросов о том, что вы продаете знания. То, что нормальному человеку в голову это не пройдет. Так что знания любые все равно оплачиваются. И когда я кому-то что-то отдаю, я тоже плачу. Тоже плачу своим временем, своей жизнью. Для того, чтобы другой это познал. Для того, чтобы он что-то в голове себя включил. И чтобы что-то в нашем мире изменилось. Я тоже плачу. И ты платишь. Каждый человек за знания платит. Вопрос, за какие знания он платит? Куда он тратит свою жизнь? Ведь самое ценное – это жизнь. Не вернешь ни секунды назад. Если бы машина времени существовала, мы бы вообще со временем Как с навозом бы, наверное, обращались. Играли. Да, играли. Но получается, что ты, если смотришь зомбоящик, ты этому зомбоящику отдал свое время. Вернее, тем, кто создавал эти программы. Вот я как раз хотела сказать, что те программы, которые создают какие-то шоу, погружают людей в иллюзии, они же ведь обладают многомиллионными подписчиками. А те знания, которые даются вот на наших ресурсах, которые учат чему-то доброму, светлому в большинстве и во всем, потому что идет очень тщательный отбор программ, сказителей и так далее. Может быть, у кого-то и складывается впечатление, что мы тут в каких-то огромных деньгах. На самом деле наша аудитория-то гораздо меньше. Слушатели, они те, кто готовы и жить так, как вот ты рассказываешь, и действовать так именно. Поэтому, наверное, нам нашими подписчиками и нашими слушателями гордиться нужно. И пока еще немного, но идут-то в верном направлении. Да, я с тобой согласен, и об этом я тоже говорил неоднократно, что я счастлив от того, что у нас на нашем канале собирается будущее России, будущее Руси и всего мира. Люди, которые наконец-то понимают, что галдеть о том, что все плохо, и плакать, что нас уничтожают, это самое бессмысленное занятие. Тратить время впустую на борьбу с ветряными мельницами, которых вот прям на каждом шагу сейчас, вот ты одну победил, их 10 создали заново. Да? Ну ты же клюнул на это. Значит, правильное направление, мы сейчас еще тебе десятых подсунем. Давайте, ребят, собирайтесь с ветряными мельницами, пока воюйте с ними. Сжигайте их, уничтожайте, мы вам еще построим. А пока вы с ними воюем, мы из ваших карманов еще вытащим. Мы вашу землю еще угробим, мы ваших детей еще одурачим. И прочее, прочее, прочее. Вот у нас собираются те люди, которые понимают, что бороться с ветряными мельницами нельзя. Надо сделать условия, чтобы паразитов, которые эти мельницы нам ставят, не стало на нашей земле. А паразит всегда имеет только одну цель – нажраться, насосаться крови. Вот создайте условия, когда вы не будете нуждаться в услугах паразита и не дадите ему сосать кровь. Создайте такие условия, и тогда все будет вставать на свои места. А если вы все время рыдаете, как все плохо, то вы увеличиваете паразитов. Вы не видите сути происходящего. Вам то Трамп виноват, то английская королева, то еще кто-то. Да, понятны там планы Далласа, Бджезинска, там кого-то еще. Все они понятны. Что их обсуждать-то? Врагов не считают, врагов бьют, говорили наши предки. Станьте сильными, перестаньте плакать. Станьте человеками, хозяевами земли. Возьмитесь за образование своих детей, создайте условия для своих женщин, чтобы они не бегали как проститутки по работам, не продавали себя, а занимались семьями, занимались будущим, вашими детьми, вашими внуками. Сами станьте совместно со своим другом, рядом с другом, плечо к плечу, станьте брат с братом. Возьмите ответственность за землю. Создайте условия самовоспроизводства, самообразования, самоуправления, самообеспечения. Свои народные предприятия. Кто, у нас денег нет. Слушай, дружище, в Макдональдсе ходить у тебя деньги есть. Какие-то там сраные, извините, постановки смотреть, деньги у тебя есть. Водку пить у тебя деньги есть. Или еще что-то, жрать какую-то хрень у тебя деньги есть. Извините, прям таким простым языком уж выражаюсь. А взять, например, 100 рублей, вложить в какой-то фонд, который сделает народное предприятие в каком-то месте. Это народное предприятие произведет товар и даст возможность людям трудиться здесь, тем самым обеспечит эти земли, этих людей, вернее, трудом и возможностью самообеспечения, да, чтобы они питались нормально и чтобы у них было все. И потом расширить это народное предприятие по всем регионам, вот этого ума не хватает. Ну кто тебе мешает это сделать-то? Кто тебе мешает с братьями объединиться? Кто тебе мешает местное самоуправление сделать, свой кооператив сделать, свои точки сбыта открыть, туда привлечь людей, сделать на этой основе какие-то свои кружки, секции для детей, для стариков, которые сидят и не знают, чем заняться, с ума уже сходят. Но никто ж не мешает. Но вы все время говорите, от нас ничего не зависит. Вы все время плачете, что нас уничтожают. Вы все время плачете, что денег нет. Да деньги у вас под живот, на земле лежат. Только мозг включи. Так проблема получается не в том, что мы что-то не имеем, а в том, что мы это не используем. Вот в чем проблема. И все время жалуемся. Нам знания продают. Нас куда-то втягивают. Ну хорошо, даже если ты знания купил, как ты их применил? Да никак. Значит, вопрос не в том, что тебе продают, а в том, что ты это не используешь. Да я бы купил лучше знания. Но те, которые мне нужны, которые я могу использовать. Я бы заплатил, последним штаны с тебя снял. Заплатил бы за мудрость, чтобы ее применить. А когда я вижу, что человек 10 лет ходит в какую-то там секту, на какие-то там кружки, какую-то там организацию, 10 лет кичится, что он там крутой, разрабатывает какие-то программы, 10 лет. И при этом за эти 10 лет ничего в жизни не изменилось. Ничего он не сделал. Вопрос, а чем он 10 лет занимается? Кроме самости, кроме того, что он считает себя крутой. Я энергетически вырос, я развил какие-то знания, я вот это, я вот это, я вот это. Слушай, это твои иллюзии, это твоя майя, ты в этом живешь, это тебе никак в жизни не помогает. Что ты сделал полезно для своей семьи, для своих детей, для общества, для мира? С кем ты организовался? Ты 10 лет ходишь к какому-то учителю, который тебе что-то вкладывает. 10 лет. Что произошло? Ничего. Считай, что ты 10 лет не жил. Ты 10 лет потратил впустую. Ты 10 лет уничтожал свой род и давал возможность уничтожать свою землю. Ты ничего не сделал для развития. Поэтому твоя мудрость – ноль. Твои знания – ноль. Это твои иллюзии и игра в самость. Это твоя гордыня. И не более того, ты воспитывал, поддерживал паразита, который тебе 10 лет за нос водил. Поэтому и отсюда следует сделать вывод, сколько стоят божественные знания. Ну, в общем, да. Я думаю, все этим сказано. Благодарю, Алексей. Благодарю, дорогие, уважаемые наши слушатели и зрители. Это Народное славянское радио. Алексей Орлов, я Елена Андреева. И поправлюсь, в очередной раз мы рассуждали на жизненно важные, нужные, интересные темы. Сегодня мы поговорили о том, что сколько на самом деле могут стоить божественные знания. И нужно ли платить за такие знания, и как их применять на самом деле. Благодарю. Благодарю, Елена, за очень интересный разговор, получившуюся встречу. А также вам, друзья, благодарность. Благодарю вам за то, что вы такие вот интересные темы нам подбрасываете и вместе с нами двигаетесь к тому, чтобы наконец-то свершилось то, о чем мы так долго все говорим, размышляем, планы задумываем. Другими словами, все зависит от нас. Быть добру. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!